Непредсказуемость. Глава 5. Часть 2. Это напомнило ему, что действие происходило в воздухе. Незначительная деталь, которая, казалось, была временно отодвинута на задний фон в сознании Бокси. Но вряд ли это можно считать проблемой. Мимик сосредоточил всю оставшуюся биомассу и отправил ее в спинную часть, если таковая вообще может быть у сундука. Оттуда появились два крыла, напоминающие крылья летучей мыши. Еще одна часть тела, знания о строении которой он узнал от своей восхитительно вкусной закуски. Понадобилось немного времени, чтобы собраться с духом, а затем сундучок шагнул навстречу неизвестному, разворачивая свои псевдонемонические крылья. И полетел. Вниз. С изяществом топора. В настоящее время мимику приходилось немного тяжелее, чем обычно. Поэтому он нуждался в некотором времени, даже чтобы просто выровняться. О полете, как о полноценном понятии этого слова, не могло быть и речи, поскольку соотношение крыльев и веса тела было, откровенно говоря, не очень. Поэтому максимум, что он мог, контролировать и регулировать спуск. Разумеется, он уже множество раз тестировал эту идею и ровно столько же раз болезненно падал, прежде чем окончательно отказаться от этой очень глупой, с его текущей силой, затеей. Два грифона продолжали свой полет на непомерной для него скорости. Похоже, его побег остался незамеченным, и это хорошо. Ему пришлось подождать захода солнца, прежде чем попытаться провернуть свою авантюру, ведь ему не хотелось быть обнаруженным, а для этого он стремился увеличить свои шансы на успех. Иначе они могли бы заметить его медленный спуск. Конечно, он не верил, что простой темноты будет достаточно, чтобы полностью скрыть его от тех людей. Но так лучше, чем делать это днем. Также была маленькая надежда, что они будут спать. Было ли это действительно так или нет, один факт остается абсолютно ясным. Мимик теперь был свободен. Скорее всего, его побег останется незамеченным, пока эти люди не достигнут места прибытия. Если повезет, они подумают, что он умер от удара с землей. Если нет, они, вероятно, организуют за ним охоту. Однако они не смогли бы точно сказать, когда и где произошел побег. Было слишком много гипотетических мест, куда он убежит. И, разумеется, монстр не стал великодушничать и ждать, пока его не найдут. Не то чтобы Бокси действительно мог додуматься до всего этого. Будь это несколько дней назад, он мог бы прийти к подобным выводам самостоятельно. Но сейчас его куда больше заботило собственное падение, которое вполне могло окончиться бесславной кончиной мимика. После того, как, казалось, прошла целая вечность, мимик, наконец, приземлился где-то в зубчатых горах. Область Мелколесья, на которую он грубо приземлился, находилась на довольно крутом склоне. Он убрал свои крылья и тщательно осмотрел окрестности. Как только он удостоверился, что рядом ничего не происходит, он, наконец, позволил себе немного расслабиться. Но только немного. Он понятия не имел, где находится, какие монстры здесь водились и мог ли он вообще найти тут пропитание. В последний раз его самодовольство слишком дорого ему стоило. В первый раз это случилось, когда его почти убила Дева Плоти. В этот раз он снова едва избежал смерти, но теперь две его профессии были насильно удалены, в результате чего он ощутимо подрастерял свою боевую эффективность. По крайней мере, он крепко держал у себя ключ к восстановлению одной из них. Он открыл пасть и выплюнул что-то бессознательное, маленькое и с розовыми волосами. Похоже, что покрытая слюной Физзи упала в обморок от ужаса, каждый миг ожидая того, что ее съедят. А разве ее мысли могли течь в другое русло? Особенно учитывая, что она была в компании бритвенно-острых зубов и огромного языка, который крепко обвивался вокруг ее тела, лишая возможности на всякое сопротивление. Контакт с ее кандалами слегка истощил ману мимика, но этого было недостаточно для причинения проблем. Что касается причин, по которым он спас ее, то у него имелось аж целых две. Очевидной причиной было то, что он снова хотел вернуть себе изобретателя. Во-вторых, у него существовала потребность в общении. Теперь, когда закуска пропала, а Карл был недостижим, кроме нее рядом не находилось никого подходящего для нормального разговора. Он все еще не доверял этому гному, но это был наилучший источник информации, которую он был способен достать в кратчайшие сроки. Если бы не ее ценный вклад в понимание мимиком работы мановысасывающих оков, возможно, он и не сумел бы освободиться. «А, Точно. Он потянулся тремя своими щупальцами и начал возиться с замками на кандалах. Разум монстра по-прежнему сохранял некоторые воспоминания из уроков физики, не говоря уже о том, что он мог ясно видеть внутреннюю структуру благодаря магическому восприятию. Потому возня с замками шла намного быстрее, чем могло бы быть. Получен опыт. Взлом теперь первого уровня. Сноровка плюс 3. Восприятие плюс 1. Оковы гнома соскользнули с ее рук и ног, упав на землю, сопровождаемые небольшим грохотом, который заставил ее очнуться. Застонала она. Она внезапно села и закричала, а глаза открылись столь широко, насколько вообще позволяло ее тело. Перед ней был темный, жуткий сосновый лес. Над ней было ясное ночное небо. Она сидела на крутом, грязном склоне. Слева от нее был деревянный сундук. А справа... Она лицом к лицу отползала от монстра, который пытался ее съесть. Она тут же запыхалась. «Ты не съел меня? Мы снаружи? А мои кандалы? Ты освободил меня?» В одно мгновение сформировалась голова с бледной кожей. «Да». «Что? Как? Почему?» «Изобретатель, учи!» «Совершенно верно. Он что-то от нее хотел. Разве могла существовать другая причина, что позволила бы ей жить?» «И ты не съешь меня после того, как я научу тебя?» «Нет». «Почему нет?» «Невкусно. Кроме всего, хороший учитель. Умная. Лжец и предатель, но хороший учитель. Поэтому научи, и не буду есть». Кажется, ее жизнь вне опасности. Поправка. То есть, пока от нее будет польза. «Что? После того, как я научу всему, что могу, тогда ты убьешь и съешь меня?» «Нет». «Почему нет? Ты мне нужна». «Что? Ты нуждаешься во мне?» «Да». «Зачем?» «Для вещей и штуковин». «И ты будешь мне доверять? После всего этого?» «Нет доверия. Ты лжец и предатель. Но машины не лгут. Они вкусные. Не то, что ты». Она тупо уставилась на голову с бледной кожей, которая натянула на себя глупую, неестественную улыбку. «Машины не лгут». Формулировка немного отличалась, но эта фраза изначально была той, которую очень любил говорить ее отец. Так же, как и она передавала ее своему ученику. «Машины безгрешны». «Хорошо, я научу тебя». Как бы она ни обсуждала этот вопрос, какой у нее был выбор? Она либо будет полезна, либо будет съедена. Сейчас ее мир состоял всего из двух этих вариантов. «Хорошо», — сказал Бокси с еще более широкой улыбкой. Резкий громкий шум трижды пронесся в их ушах. Казалось, что он звучал со всех сторон сразу. «Прекрасно! Великолепное шоу!» В следующее мгновение Физзи и Бокси оказались рядом друг с другом, перед большим обеденным столом, словно это не они находились в этом лесу. На столе было множество тарелок с тем, что вряд ли можно было назвать пищей. Крошечный каменный мост, человеческая почка, маленькая кожаная сумка, молоток, гитара, безногая лиса, маленький каменный ключ и многое другое. Казалось бы, все эти вещи не имели абсолютно ничего общего. Окружением неестественных блюд выступало огромное, просто нескончаемое белое пространство. А напротив них сидел загорелый, чопорный старичок. «Простите, что так внезапно?» Сказал он голосом, который совсем не соответствовал его внешности. «Но я просто должен был поздравить вас. Этот побег был поистине чудесным выступлением». «Что?» — выпалила от шока Физзи. Затем она удивленно заморгала, а потом вдруг поняла, что сидящий за столом человек теперь был пурпурной козой с шляпкой-цилиндром на голове. «Что?» Она снова заморгала. И на этот раз козел превратился в плавающий в воздухе чайник. Она еще раз моргнула глазами, и теперь перед ней был человека-ящер с прической иракезом и черными очками. Она еще раз моргнула и увидела безликую женщину с зеленой кожей в вечернем платье. Существо перед ней принимало другую форму каждый раз, когда она закрывала веки. Она посмотрела на Бокси, который в настоящее время уже давно втянул свою псевдоголову обратно и всеми силами пытался прикинуться бревном, то есть сундуком. «Ну вот я и спятила, наконец», — сказала Физзи недоверчивым тоном. «Нет, с тобой, наверное, все в порядке», — сказал танцующий брейкданс Гикон. «Просто вы, смертные, с трудом воспринимаете меня. Даже другим богам порой с трудом удается поддерживать зрительный контакт со мной». «Смертные? Другие боги?» «О, верно!» — воскликнул вывернутый наизнанку носок. «Думаю, с видением покончено». Состоящий только из костей скелет встал и сложил свои крылья подобно книге. «Меня зовут Боб, бог хаоса». Слон на выворот сел и позволил по его ногам проплыть рыбе. «И я позвал вас сюда, чтобы дать предложение, от которого вы не сможете отказаться».